В ожидании посольского пакетбота Булгаков задержался в Херсоне, проживая на даче Ганнибала Белозерки, неподалеку от города. Ганнибал изобрел машину для поливания сада. Насосы гнали воду по желобам, вода фонтанами обмывала и соседские огороды. Здесь же была и скудная дачка майора Прохора Курносова, который однажды спросил Булгакова: «Вы больше нас знаете. Так скажите вы мне без утайки, скоро ли у нас война с турками опять будет?» «Я, сударь, — ответил Булгаков, — имею строгие инструкции, коими принужден из собственной шкуры вывернуться, но войну предстоящую отвратить. А ежели отвратить войну не смогу, то хотя бы удалить ее начало обязан. Успеем ли мы флот создать новый? Это уж ваше дело. Вот вы и торопитесь». Екатерина Любимовна сопровождала Булгакова. Здесь, в Херсоне, он провел с нею медовый месяц незаконного сожительства. Женщина боялась всего, и Ганнибала, хозяина дачи, и непонятного города, который он строил, а больше всего опасалась остаться содержанкой при знатном дипломате. «Хочу быть мадам Булгаковой», — говорила она. «И будешь», — заверял ее Яков Иванович. После европейских городов дипломату было любопытно видеть зарождение Херсона, который уже на 7 верст протянулся вдоль Днепра. Горизонт за Форштадтами живописно украсился ветряными мельницами. Словно по щучьему велению росли дома кирпичные, магазины и арсеналы из тесаного камня. На стапелях достраивались корабли и фрегаты. Правда, жить было нелегко. Днепр у берегов зарастал густым камышом, задерживая течение воды. В жарищу воздух нависал над городом плотным удушливым одеялом. Начинались приступы жестоких лихорадок, а тучи комаров не давали житья. В греческих кофейнях вечерами шебуршился рабочий люд. Вино лилось тут рекою, а икра в Херсоне, 2 рубля за пуд, была не так черна, как с яйка, чуть серовата, будто дробь свинцовая. Наконец, лишь в конце июня Ганнибал отвез Булгакова с Екатериной Любимовной за 35 верст от города в слободу Глубокая пристань, где причалил пакетбот из посольства. Капитан-лейтенант Яков Иванович Лавров принял на борт пассажиров и багаж их. «Скоро ли будем в Буюк-Дере?» — спросил его посол. «При таком-то ветре за неделю придем». Лавров скомандовал, паруса наполнил хороший ветер, в душе Булгакова что-то оборвалось. «О, музы, музы! Когда ж навестите меня на Олимп взирающего?» Сквозняки рвались через люки, распахивая в коридоре каютные двери. Яков Иванович перекрестился. Константинополь встретил посла нестерпимым зноем. Коляску Булгакова задержало шествие янычар от Эйт-Майдана. Вместо знамен и бунчуков головорезы тащили на себе громадные котлы из меди, ярко начищенные, свою главную святыню, из которой они стадно кормились дармовой султанской похлебкой. «Если ты правоверный, попробуй только не поклонись котлу или побрезгуй их супом, вмиг головы лишишься». Процессию янычар сопровождал духовой оркестр, как всегда у турок великолепный. Булгаков невольно заслушался. В руке посла, чересчур доверчивая, покоилась узкая и тепленькая ладонь его любимой женщины. «Глупая, зачем я сюда приехала?» — вдруг сказала она. «Не скучай», — ответил Булгаков. «Поживешь и привыкнешь. А гулять мы станем в прохладе на сладких водах Стамбула. Сладкие воды — самое приятное место в турецкой столице. Там были построены дачи сановников султана, ажурные киоски для флирта и отдыха. На зеленых лужайках, пронизанных шумом чистейших ручьев, собирались посудачить гаремные жены. Здесь же фланировали чиновники европейских посольств. Прогулки на сладкие воды были полезны для бедных затворниц, которые на лоне природы опускали ешмаки со своих лиц, подставляя их лучам солнца. Но сладкие воды были опасны для красивых мужчин. В любой момент могла появиться султанша Эсме, как безжалостный ястреб в голубиной стае. Мужчина, ей приглянувшийся, будь то раб, лодочник или иностранец, увлекался в Эйюбский дворец, где следы его навеки терялись. Что запретно всем женам ислама, то дозволено султанше, которую не зашьют в шерстяной мешок и не утопят ночью в Босфоре. Однажды, когда русское посольство выехало на сладкие воды искать прохлады и отдыха на траве, к Булгакову смелым шагом приблизилась статная турчанка без ешмака на красивом лице. Она дружески сказала, что рада видеть его снова на берегах Босфора. Екатерина Любимовна проявила ревнивое беспокойство, но Булгаков утешил ее. Это была султанша Эсме. «Неужели та самая злодейка?» «Да. Эсме — умная женщина. А мне, дипломату, необходимо учитывать ее генеалогию. Нынешнему султану Абдулгамиду она доводится сестрой, а в гаремном заточении томится другой ее брат Селим. И если Абдулгамида не станет, престол займет Селим, а он очень любит свою сестру Эсме». Сладкие воды наполнял радостный плеск воды. Всюду звучала музыка. Громкими, исступленными воплями дервиши не просили, а требовали милостыню с гуляющих. Босоногие слуги кавасы в белых шальварах бегом разносили сладости и напитки. Внимание публики привлек богато одетый алжирец в челме, ведущий на поводке, как собачонку, лохматого берберского льва. «Не пугайся, душа моя», — сказал Булгаков возлюбленный, — «это знаменитый адмирал Эски Гасан. Вот он со своим львом, да еще Али-Сейд-Бей, самые лучшие флотоводцы султана. Есть ли равные им в христианском флоте?» «Пожалуй, и нет», — ответил Булгаков. «Грейк остался на Балтике, Спиридов ушел в отставку, Чичагов слаб, Алихан Орлов вообще не моряк. Осталась на флоте молодежь». К берегу подгребали каики, чтобы отвезти гуляющих в город. И султан Шейсме, прощаясь, лукаво шепнула ему, чтобы он не снимал с плеч ее брата последнюю шубу. Это был опасный намек турецкой дипломатии на дела крымские, давно кровоточащие.